А Яська очень похож на меня. Скажите, что вырос хлопец. Вот и все. Сбышку и в голову не придет, что это не Яська. Старый рыцарь стал что-то опять бормотать о коленях, которые смотрят внутрь. Но такие колени бывали иногда и у хлопцев, так что это не могло служить препятствием. Тем более, что Яська и впрямь был, как две капли воды, похож на Ягенку. Да и волосы после последней стрижки отросли у хлопца, так что он уже заправлял их под сетку, как все мальчики благородного происхождения, да и сами рыцари. Поэтому Мацка уступил, и все заговорили уже о дороге. Собрались выехать завтра. Мацка решил двинуться в земли крестоносцев, добраться до Бродницы и там обо всем поразведать. И если магистр, вопреки предположениям Лихтенштейна, еще в Мальборке, ехать в Мальборк. В противном случае направиться вдоль границы владений крестоносцев в сторону Спыхова и по дороге расспрашивать о молодом польском рыцаре и его слугах. Старый рыцарь надеялся даже, что в Спыхове или при дворе варшавского князя Януша скорее удастся узнать про Збышка, чем в каком-нибудь другом месте. На другой день они выехали. Весна уже вступила в свои права. Реки, особенно Скрва и Дрвеница, разлились и замедляли путешествие. Так что только на 10-й день после выезда из Плотска Мацка со спутниками переехал границу и очутился в Броднице. Это был чистенький и опрятный городок, но уже при въезде чувствовала железная немецкая рука. На огромной каменной виселице, воздвигнутой за городом, у дороги в Горченицу, качались тела повешенных, среди которых была одна женщина. На сторожевой башне и на замке развивалось знамя с кровавой рукой на белом поле. Самого комтура путники не застали. С частью стражи он во главе окрестной шляхты выехал в Мальборк. Это объяснил Мацку старый, слепой на оба глаза крестоносец, который был когда-то комтуром Бродницы, привязался к этим местам и доживал в замке остаток своих дней. Когда местный капеллан прочитал старому крестоносцу письмо Лихтенштейна, он радушно принял Мацка. Живя среди польского населения, старик прекрасно изъяснялся по-польски, и с ним легко было разговориться. Оказалось, что 6 недель назад крестоносец ездил в Мальборк, куда его, как опытного рыцаря, вызвали на военный совет, и знал поэтому, что творится в столице. Когда Мацка спросил, не слыхал ли он там про молодого польского рыцаря, старый крестоносец сказал, что слыхал, как звали его, позабыл, но помнит, что этот рыцарь сперва всех удивил тем, что, невзирая на молодые годы, был уже опоясан, а потом удачно сражался на ристалище, которое великий магистр устроил по обычаю для иноземных гостей перед выступлением в военный поход. Старик вспомнил даже, что этого рыцаря полюбил и взял под особое свое покровительство храбрый и благородный брат магистра Ульрих фон Юнгенен и дал ему охранные грамоты, с которыми юноша, кажется, потом уехал на восток. Этим вестям Мацка очень обрадовался. Он немало не сомневался в том, что молодой рыцарь был Збышка. Теперь не было надобности ехать в Мальборк, даже если великий госпитальер или другие, оставшиеся в Мальборке старшие братья и рыцари, могли дать еще более подробные указания, то они все равно не знали, где сейчас Збышка. Впрочем, сам Мацка отлично знал, где можно найти племянника. Нетрудно было догадаться, что он либо кружит где-то около Щитна, либо, не найдя там Дануси, разыскивает ее в более отдаленных восточных замках и комтуриях. Не теряя времени, путники тронулись по землям крестоносцев на восток, к Щитно. Они быстро продвигались вперед, так как часто встречавшиеся на пути города и местечки были соединены удобными дорогами, которые крестоносцы, вернее купцы, жившие в городах, содержали в порядке, так что они были не хуже польских дорог, проложенных при хозяйственном и деятельном короле Казимире. К тому же установилась чудная погода. Ночи были звездные, дни ясные. а в пору обеденной дойки